3. Свет уходил вместе с днем. Они сидели у костра, наблюдая за его уходом. Легкое чувство голода, возникшее к вечеру, вполне утолили сдобные шары, принесенные Сюзанной и Джейком. Роланд погрузился в глубокое раздумье, причиной которого послужили несколько слов Слайтмана-старшего. Потом вскинул голову, оглядел свой катет. «Некоторые из нас, может, и все, возможно, встретятся этой ночью в Нью-Йорке». «Я только надеюсь, что на этот раз мне удастся попасть туда», — сказала Сюзанна. «Как решит Ка, так и будет», — ответил Роланд. «Самое главное, мы должны держаться вместе. Если только один из нас попадет сегодня туда, думаю, это будешь ты, Эдди. Если только один из нас попадет туда, ему, или, может, ей, надо оставаться на месте, пока вновь не зазвучит эта мелодия, эти колокола». «Камен», — вставил Эдди. «Так называл эту музыку Энди». «Вы все это поняли?» Они кивнули, но, взглянув на их лица, Роланд понял, что каждый из них оставил за собой право решать, как поступить в тот самый момент, в зависимости от ситуации. Как, собственно, он и ожидал, потому что они или уже стали стрелками, или еще нет. Он удивил даже самого себя, потому что с губ сорвался короткий смешок. «Что ты нашел забавного?» — спросил Джейк. «Просто подумал, что за долгую жизнь приходится иметь дело с очень странными людьми». «Если ты про нас, позволь мне тоже кое-что сказать тебе, Роланд», — не замедлил с ответом Эдди. «Тебя, видишь ли, тоже нормальным не назовешь». «Полагаю, что так», — согласился Роланд. «Если в Нью-Йорк попадут двое из нас, трое, может, все четверо, мы должны взяться за руки, когда зазвучит музыка». Сюзанна вдруг запела, удивив всех. Только Роланду показалось, что песня какая-то странная. Она выкрикивала строчку за строчкой, практически не связывая их друг с другом. Но пусть песни и не получалось, голос ее звучал достаточно мелодично. «Дети, когда вы слышите кларнет, дети, когда вы слышите флейту, дети, когда вы слышите тромбон, вы должны поклониться идолу». «Что?» «Песня поля», — ответила она. «Такие пели мои дедушки и бабушки, и их родители, собирая хлопок для своих хозяев. Но времена меняются». Она улыбнулась. «Впервые я услышал ее в кофейне Гринвич-Виллидж в 1962 году. И пел ее мужчина, белый блюзмен, которого звали Дэйв Ван Ронг». «Готов спорить, Эрн Дипноу тоже там был», — пробормотал Джейк. «Черт, готов спорить, сидел за грёбаным соседним столиком». Сюзанна повернулась к нему, удивленная, сосредоточенная. «Почему ты так решил, сладенький?» «Потому что он подслушал, как Келвин Тауэр говорил, что этот парень, Дипно, болтался по Виллидж с... что он сказал, Джейк?» «Не по Виллидж, по Бликер-стрит», — рассмеялся Джейк. «Мистер Тауэр сказал, что мистер Дипно болтался по Бликер-стрит еще до того, как Боб Дилан научился играть на своем хоноре. Это должно быть аккордеон». «Должно быть», — кивнул Эдди. «И пусть я не поставлю на слова Джейка ферму, но готов поставить больше, чем карманную мелочь. Меня даже не удивит, если выяснится, что барменом в той кофейне был Джек Андолини. Потому что именно так устроена жизнь в 19-ландии». «В любом случае, те из нас, кто попадет в другой мир, должны держаться вместе», — повторил Роланд. «На расстоянии вытянутой руки. Постоянно». «Не думаю, что я туда попаду», — вырвалось у Джейка. «С чего ты так решил?» — удивленно спросил Стрелок. «Потому что я не смогу уснуть», — ответил Джейк. «Слишком возбужден». Но со временем они все уснули.